Глава 20. Лука. То ли байк-рок-фестиваль фигово организован, то ли я начинаю стареть. Первый день еще в норме. Вялый проезд по улицам города и тусовка до утра под ревущую музыку. Второй день — тест соревнования. У кого здоровее печень? Третий и четвертый — затянувшаяся проверка нервов на прочность. Скука. Только и радует удачный номер в гостинице и скорая дорога домой. Все свои тесты я давно уже сдал. Пьяные бородатые морды, тянущиеся к откровенным беседам или на сцену, восторга не вызывают. Но Марине здесь нравится. Она с удовольствием общается и активно участвует в дурацких развлечениях, типа прогона между костров. Я сижу неподалеку возле приунывшего байка и с удовольствием откликаюсь на звонок смартфона. Даже когда вижу, кто звонит, и примерно догадываюсь, что за этим последует. «В кои-то веки решил поверить рекламе», — раздается ворчание отца. «Заехал за чаем, который ты мне пытался втюхать полгода назад, а лавка закрыта». Спросил бы у меня, сэкономил бензин. Тот чай разлетелся за несколько дней. «То есть другим втюхать его удалось? Или чай и правда хороший, если его разгребли, как самогонку на распродаже?» Тянет с сомнением он. «И что, ты его с тех пор не завез? Как я мог догадаться, что ты через полгода надумаешь? Ты сказал, что признаешь единственный горячий напиток — глинтвейн. С чего тебя на самом деле занесло ко мне в лавку? Я чай не пью, это верно. А вот Светлана его уважает. У нее как раз закончился, но я и решил тебя выручить, прикупить неликвид. То есть все те разы, когда я видел ее с бокальчиком для мартини? Представь себе!» «Я лучше при встрече попробую». «Встретишься с тобой, как же?» — бухтит он. «Ты, кстати, где? Кто там возле тебя надрывно страдает, что у меня уши закладывает? Можешь его заткнуть, пока мы поговорим?» Взглянув на сцену, вижу, как у микрофона пританцовывает Боров. 3 дня его удавалось отогнать, но раз уж он прорвал оборону, так быстро не сдастся. Удивительно, что при такой комплекции его голос срывается почти на фальцет. Пора закругляться, а то у меня тоже скоро уши заложит. Я на рок-фестивале. Все бы тебе от дела отлынивать. Учти, вместе с тобой и мне год добавился. Неизвестно, сколько я еще так протяну. Одиночество, оно знаешь, как к земле пригибает. Сколько знаю отца, не припомню, чтобы его обделяли вниманием. Сотрудники, друзья, женщины. Твоя Светлана что, уехала в спа-салон? «А ты решил окучивать грядки?» Он недовольно выдыхает, видимо, я угадал. «Ты когда к отцу собираешься заехать? 2 подарка за прошлые года не забрал. Думаешь, я злопамятный и в этом году решу на тебе сэкономить?» «Кстати, о подарках. Я один из прошлых хочу забрать, так что вернусь и заскочу». «Никаких заскочу», — возмущается он. «Из-за тебя я 2 года заходил в гараж, втягивая живот». «А теперь, когда такой нужды нет, хочу вдоволь выпить и закусить. Так что выдели день, чтобы с чувством и расстановкой». Договорились. На этой оптимистической ноте мы и прощаемся. Скорее всего, вырваться получится на выходных. Да и отцу это больше подходит. Услышав свое имя, поворачиваю голову. Марина, счастливая, смеющаяся, машет рукой. Обогнала соперницу. Готовится к новому раунду. Мой смартфон снова трезвонит. «Стоило уехать на несколько дней, чтобы о тебе одновременно стало скучать так много людей». С утра звонили Пашка, Хищный, даже его программист, неожиданно проснувшись в неурочное время, решил позвонить. Днем были звонки от Гнома и Федора. Ну, а вечер выходит для близких. Сначала отец, теперь вот студент. «Ой, зря ты так быстро ответил», — огорчается он. «Я тебе фотки хотел сначала прислать. Ща, отключись». «Это легко. Видимо, он считает, что я тут тоже сильно скучаю, особенно по нему, если хочет прислать мне свою физиономию». Вайбер пиликает сообщением. Сообщениями. Одно за другим. Фотосессия у него, что ли? Без особого энтузиазма захожу в приложение, и на экране появляются снимки. «Да, действительно, почти фотосессия». Вот только Егор на ней не один. Рядом с ним стоит Натали. Сразу видно, что кадры не постановочные. Оба смеются открыто. Кажется, если приложить чуть усилий, можно услышать их смех. На втором кадре уже видно сближение. Он ее по-свойски обнимает за плечи. Она к нему льнет и снова смеются. Два кадра с экспозицией кухни у нее дома. Нетрудно узнать. А в этом кадре она одна. Улыбка смущенная, едва заметная ямочка на левой щеке. Ладонь взметнулась вверх в попытке заправить прядь длинных волос. Глаза искрятся ярче, чем фейерверки, да и взгляд под стать ему. Жжет тебя насквозь, а отвернуться не в моготу. Зрительный контакт прерывает звонок. «Ну как?» — интересуется Егор. «Все рассмотрел?» «Хорошие снимки». «Чё-то у меня ощущение, что ни черта ты не видел. Один бокал, две бутылки вина. Ты там развлекаешься, а у нее, походу, депрессия. Я, конечно, затарил ее йогуртами. Надеюсь, она на них переключится. Да и так присматриваю. Но вообще, пацан твой в опасности». «Какой пацан?» «Который родится. Точно еще неизвестно, что это пацан. Но Наталья больше к этой теме склоняется». «Пить она не будет. Она так хочет ребенка, что не поставит его под угрозу». «Это ладно. Да и я с вином помогу. В следующий раз заеду без байка. Я сейчас о другом. Ты знаешь, какое она имя пацану выбрала?» «Уже выбрала? Хотя, конечно, она могла это сделать еще до моего появления. Но я был уверен, что мы это хотя бы обсудим». «Какое?» «А я помню», — удивляется Егор. «Я был под впечатлением. Ща. Дай подумать. Что-то с церковью связано». «Кады? Кади? Блин, не хочется тебя расстраивать, но, кажется, кадила. А с твоим отчеством?» «Короче, что-то я переживаю за кадила Луковича. Несладко ему в жизни придется». Сдавленный смех мешает говорить внятно, хотя я очень стараюсь. Ни имени точно не знает, ни отчества, которое будет у малыша. «Чего ты молчишь, осмысливаешь?» — деловито интересуется Егор. «Как будешь исправлять ситуацию?» «Буду ждать девочку». С фестиваля мы уезжаем вскоре после этого разговора. Мешает музыка, громкие крики. Хочется сесть на байк, и чтобы перед глазами только дорога. Марина сначала немного расстраивается, а потом обнимает меня и жарко целует. «Не терпится в номер?» «Понимает немного иначе, не суть. Главное, что мы, наконец, убираемся с чужого праздника жизни». «Жаль смывать с себя запах костра», — смеясь, говорит она, входя в номер. «Но в первую очередь хочется принять душ». Обняв меня, Марина оставляет поцелуй на губах и скрывается в ванной. Спустя пару секунд я слышу шум, бьющий по стенам воды, и вижу облако пара, которое выползает через неплотно закрытую дверь. Стягиваю с себя футболку. На ней такой запах гари, что и после стирки вряд ли исчезнет. Покрутившись и не найдя места, куда бы ее приткнуть, бросаю на стул. Пар из ванной тянется дальше. Кажется, еще пара секунд и подберется к ногам. Щелкнув чайником, бросаю в чашку пакетик с чаем. Дерьмовый, но здесь других нет. Запах состоит в основном из красителей, а вкуса и вовсе не чувствуется. Терпкий, немного горчит. В самый раз. Обхватив чашку, сажусь в кресло. Даже скрип его не раздражает, а успокаивает. За окнами тянется свет фар проезжающих мимо машин. Черное от города небо без звезд и луны. Идиллия. Главное, что здесь тихо. Только сейчас осознаю, как все эти дни шум давил на уши. Шум и ненужная суета. В Тибете с гномом было куда увлекательней, даже несмотря на шарлатана-монаха, который меня слегка обобрал. Пальцы тянутся за смартфоном. Открывают сообщения в Вайбере, и я вновь смотрю на фото Натальи. Ее волосы собраны этим шнурком. На щеках заметен румянец. А еще, по-моему, живот стал чуть больше. Или просто его лучше видно, потому что на ней белая обтягивающая майка. А распахнутая рубашка не скрывает, а наоборот, словно подчеркивает его. Интересно, сердцебиение ребенка уже слышно? Он толкается, а она его чувствует? У меня нет ответов, не спрашивал. А сам к ней больше не прикасался. Наверное, все же не зря срок беременных измеряется не месяцами, а неделями. Меня не было 4 дня, а такое ощущение, что я уже многое упустил. Имя мальчика она сказала не мне, а Егору. Понятно, что не кадила, и все же. Я вообще был уверен, что она давно знает пол ребенка, а нет. Интересно, кто же там прячется? Увеличиваю фото, как будто так будет проще догадаться. Двигаю фото по экрану вверх и рассматриваю улыбку. Вновь уменьшаю снимок, чтобы охватить ее взглядом всю. Счастливая. Она кажется счастливой и беззаботной. И какой-то слишком открытой, а потому и слишком ранимой. Тянет не просто ей написать, а услышать ее. Смешная. С ней часто хочется улыбаться. Она жалуется, что начинает сходить с ума без работы, а я смеюсь. Тоже мне проблема. Разрулить ее проще простого. Нет, куда проще было бы просто дать денег, но она не возьмет. Но и с вакансией проблем не возникнет. Только завершив разговор и еще раз взглянув на снимок, понимаю, почему на душе становится легче и раздражение на фестиваль исчезает. Потому что в этом счастье, которое хлещет с экрана, для меня тоже находится место. «Что ты там рассматриваешь?» Марина идет неспешно. Несложно спрятать смартфон или просто отмахнуться, списать на пустяк. Нет, это не пустяк. Это важно. Я позволяю ей приблизиться и не прячу экран, когда она обнимает мои плечи и склоняется ниже. Несколько секунд она рассматривает снимок Натальи. Видя, что я не против, проводит пальцем по стеклу и открывается фото, где Наталья с Егором. Я слышу ее медленный выдох. И то, как облегченно звучит ее голос. «Это его девушка, да?» «Нет, это мать моего ребенка».